Поучение в неделю четвертую по Пасхе. О расслабленном. О наказаниях Божиих. «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горши ти, что будет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Расстроенное ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху, подчинилось насилию греха, не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийства. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий,

чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, дотоле вечная смерть может воскреснуть в нем. Греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. Вспомоществует им Бог своею благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого. Великому Павлу «Дадеся», свидетельствует он, «пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамениями. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости. Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает преподобный Макарий Великий. Беседа 7, глава 4. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям. Вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия, вспомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. «Иные из них, — говорит апостол, — избиение быша, друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же и узами и темницею, каменем побиение быша, притрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах, лишени, скорбяще, озлоблени, их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Иные же замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы каменьями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия: «Богу не благоугодно, чтоб рабы его, которым он уготовил на небесах вечную непременяющуюся честь и славу, пребывали почитаемы и прославляемы суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире». Чети Именеи, сентября в 20-й день. Отчего так? Оттого, что нет человека, который бы безвредно для души своей мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия, если б кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется. Святой Исаак Сирский, слово первое. «В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположением нашего духа, внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. Прильпей земли, душа моя!» Исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. «Душа моя повержена в прах» – Псалом 118, стих 25. «Подымает меня с земли, отторгает от нее, вводит во спасение десница Твоя. Твое всесвятое слово и Твой всесвятой промысл, растворяя скорбями мое временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным утешением, вдыхающим влечение к небу в сердце мое. Без этой помощи Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать одними собственными силами, я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному, и страшно, гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо. С покорностью Богу, с благодарением, славословием Бога, истинные служители Божии принимали попускаемые им скорби промыслом Божиим. Они благоволили, как выразился святой апостол Павел о скорбях своих, находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным, благодетельным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. В точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, ниспосылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мыслей взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренно-мудрием. Что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей. Это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Грешники, наказуемые Богом, ободритесь. Его же, бо любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. «Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Псалом 2, стих 12. «Примите наказание сознанием, что вы достойны наказания. Примите наказание словословием за наказание, словословием правосудного и в правосудии своем милосердного Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайном. в исправлении образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного согрешениями вашими. Не потеряйте его окончательно ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средство решительного расстройства, в средство погубления себя, иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас, как от чуждых ему, не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным». Послание к евреям, глава 12, стих 8. «Попустит вам истратить земную жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию принадлежностью огня гиенского. Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжевают дерзновение к Нему, усваиваются Ему, как свидетельствует апостол. Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Послание к евреям, глава 12, стих 7. Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным расслабленным, лежавшим 38 лет при дворе Соломоновом между множеством других больных, которые ожидали, подобно расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельскую. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою! Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди», — сказал Спаситель мира, присужденный земными праведниками на побиение камнями, «и отселе к тому не согрешай, иди и впредь не греши». Евангелие от Анна, глава 8, стих 11. Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание, прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашей. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий,